уста ее издают сладчайшие звуки. А она такая... Потому что я хочу, чтобы ты просто ей это говорил. Мать жалко, она думает, что она вся воняет, уже некрасивая. И она от этого страдает. Прошу тебя, говори так. Ну что, да в чем проблема? 100 лет там, я хоть что скажу, хоть то, что она одуванчик, цветочек там, горает. И он такой думает о красивых матчах. Я ухожу, и ушел. И он зашел туда, вот. Хари Кришна. Он зашел туда, и там такие две пятки бронебойные такие же, знаете, как у стариков, ногти там, я не знаю, какие, и сине-черные ногти уже, и сине-черные пятки, все уже такое, ну, знаете, как, с возрастом, я думаю, вы тоже у себя замечаете эти перемены. Такие, на больших пальцах, ноготь большого пальца, вот такой толщины, наверное, был, многослойный, как пирог. Загнутые там все, такие, мозоля там, ну все уже, пятки треснуты там, трещины просто, что так смотришь, даже глубины не видно. Вся она была покрыта этими старческими пятнами, так сказать. Кожа была вообще такая, если даже можно порвать сразу, даже когда гладишь, она может порваться. И он так подошел, посмотрел, фу, ну подумал, старость, а, как отвратительная старость, он подумал. И он так вспоминает, поскольку был воспитан, он говорит, и стал так думать, это все, что от женщины останется. Ва! И он уже, ну он обещал, он так за стопу взял и так. Значит, она. И потом, почему ты молчишь, сынок? Она уже и не видела толком ничего. И он сказал, это бабушка, а не сынок. Я вот тут соседский мальчик, так молодой человек. И ваш сын, так сказать, он попросил меня, чтобы я... Она сказала, молодой юноша, ну давай. И он начал ей мять, и она начала сокрушаться. Я такая некрасивая. Да, я считаю только так. И он мнет ей, чтобы мнет. И как она говорит, ты что замолчал? А что у меня еще? И он говорит, ой, кожа у вас такая красивая, вы так вкусно пахнете. И он там ей говорит. И так день прошел, и он все ей стопы мнет, поездок, и она, сынок, ты где? Он, да я здесь, матушка, я опять, у вас такое красивое тело, и сине-черное, и все это повторяет. И так он механический, сам, а сам думает про других мам, уже к запаху привык, все уже. И он мнется. И к утру проснулся, она смотрит, она лежит, свои коряги подняла. И кожа так штыкнулся. Так все висит по подушке кожи. Она где-то есть там. Матрасы вытащила из зеркала, открыла такой глаз там, который уже полуслепой так. И он так смотрит, и же понять не может. Она говорит, дай мне там мою косметичку. Он говорит, зачем, матушка, давайте я вам без косметички просто помассажирую. У вас такие красивые губы зеленого цвета. И все такое. И он ее там прославляет. И сине-черные губы. Ну, она давай простить косметичку. И она давай краситься. Он про себя думает, вот дает. Ну, еще он-то не понимает еще, в чем дело. Он все это мнет, она красит. Потом смотрит, она так лежит. Вот так вот у ней. Ну, там вот так стопы открыты, чтобы вот там мять. Потом смотрит, она так лежит, улыбается и так. И 100 лет, так сказать, она уже, кстати, практически тело уже ее сгнило, так сказать, он. Ну, он думает, что старая он. О, какие у вас. И сине-черные, он уже путается. И сине-черные ноги, так сказать. Так. И он. И она. И он говорит, вы такая прекрасная. И она говорит, подойди ко мне. Ну, он подошел. И она как его своими клешнями обняла. Как его обняла. И как давай его целовать. Он? Ну, представьте, это как из гроба, так сказать, поцелуй из гроба, так у него сердце сразу, так сказать, выскочило наружу. Он его схватил, обратно засунул. И она давай его обнимать. И говорит, я хочу тебе. Он говорит, в каком смысле? Бабка, в каком смысле бабка? Ты что, бабка? И она это все задирает, давай, скорее, ногу ему раз на плечо. Вся эта вонь как поднялась там. Рой мух. Он не знает, как, а старая женщина. Он говорит, может быть, потом, он говорит. Она говорит, нет, сейчас. Он говорит, а он не знает такой, он так, он говорит, подождите. Она, ты же говорил, что я прекрасно говорил. Он говорит, ну это я поговорил. Она, иди ко мне. И опять за него сцепилась клешнями, там вообще, туда когти прошли. И он там, ну, не знает, что делать. И он говорит, подождите, Матаджи, ну, потом, давайте потом, сын скоро ваш вернется. И она сказала, если он вернется, ты зайдай сбоку, и как он зайдет, там топор, убей его, сказала она. И когда он это услышал, он пулей оттуда выскочил. Прибежал к своим родителям, упал к ним в ноги и сказал, я никогда не женюсь. Я решил остаться брахмачарием. И так он остался брахмачарием. И полностью свою жизнь учил служению Богу. Хари Кришна. В итоге он получает то, что хотел.